55. Март. 7. В лаборатории человеческого микрокосма сознательно, волею, можно вызывать любые чувства и ощущения, например, чувство торжественности или преданности, любви или радости. Можно вызывать ощущение тепла или холода, бодрости и прилива сил. Упражняться в этом очень полезно. Полезно, к примеру, провести общение в желаемом ключе или настроенности. Настраивать сознание на любой волне научиться надо. В конце концов, человек, владыка своей мощи, может волею устанавливать в микрокосме своем любые настроения, независимо от того, что происходит вовне. Из глубины духа можно вызывать желаемые чувства и ощущения, независимо от внешних условий.